он весь ушел в свою работу, — утешала я ее. Ему не хочется отрываться. «Нет-нет», — горячилась она, — «ты посмотри на выражение его лица, когда он в детской», — говорила она, — «я все вижу». По вечерам Лев Николаевич приходил в комнату тетеньки и делал там пасьянсы, загадывая вслух. «Если этот пасьянс выйдет, то надо изменить начало». Или «Если этот пасьянс выйдет, то надо назвать ее», но имени не говорил. Он требовал всегда, чтобы кто-нибудь сочувствовал пасьянсу и помогал раскладывать. Наталья Петровна была из самых постоянных сочувственниц. Соня целые вечера просиживала у своего письменного стола, переписывая «Войну и мир». Она пишет в своем дневнике. «Бесчетно раз переписывала иногда одни и те же места в «Войне и мире». Она любила эту работу, интересовалась ею и никогда не тяготелась. Когда сестра написала, что Лев Николаевич начал роман из эпохи 12-го года, отец пришел в волнение, о чем писал Льву Николаевичу. Вот отрывок из письма его от 5 сентября 1863 года. «Вчера вечером мы много говорили о 1812 году по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе. Я помню, как в 1814 или в 1815 году горел щит на Тверской у дома Бекетова, огромной величины, изображавший Наполеона, бежавшего и преследуемого воронами, которые его щипали и вместе пакостили на него. Народу на улице было несчетное число, и все хохотали от души. Как бы я рад был, если племянник его подвергся той же участи». 18 сентября 1863 года отец писал Льву Николаевичу. «Так-то бывало, отец мой начнет нам рассказывать об 1812 году. Действительно, это была замечательная и интересная эпоха. Ты избрал для романа твоего высокий сюжет. Дай Бог тебе успеха! Не дальше, как вчера, я говорил об этом Санке. Ему было в 12-м году 10 лет. Он все время оставался в Москве, видел Наполеона, слышал взрыв Кремля, ходил, наконец, без сапог, и последним убежищем его и многих других после и во время пожара была наша лютеранская церковь в немецкой Слободе. Он рассказывал несколько весьма интересных эпизодов того времени и советует добыть тебе воспоминания доктора Макийона, который, как после оказалось, был шпионом Бонапарта и пробыл в Москве довольно долгое время до 1812 года. Я непременно справлюсь у Готье об этой книге, да, пожалуй, по Никольской потаскаюсь, не добуду ли там чего-нибудь. Есть еще живая хроника, это лейб-медик Маркус. Его слушали мы всегда с большим интересом. Он был в 12-м году полковым врачом и приближенным человеком при графе Воронцове. Кстати, у меня есть биография огромная графа Михаила Семеновича Воронцова, которую написал Щербинин и мне подарил. Я непременно пришлю ее тебе». В ней верно говорено очень много об 12-м годе и, вероятно, со слов самого Воронцова, который еще при жизни своей передал многое Щербинину, при нем служившему и даже как его родственнику. А когда же приедете вы в Москву, я и покою вам не дам, пока вы к нам не приедете и не привезете мне графчика. Отец устроил по просьбе Льва Николаевича свидание с Маркусом. Когда Маркус приезжал из Петербурга в Москву,